Вторую он принялся осмаковать с нескрываемым удовольствием, прислонившись спиной к угловатому камню, но не чувствуя от этого никакого неудобства. Опять навалилась эта невероятная тишина, живущая здесь, судя по всему, испокон веков. Тихий, покойный мир, из которого не хочется уходить. Нижний мир, так его и раз так. «Мечта отшельника», — пробормотал Сварог под нос. «Наверное, нет большей противоположности мирской суете, чем вот такие места». А Сварог вдруг подумал о том, что в воздушном бою уцелело еще два летуна, и хоть один из них вполне мог уцелеть при посадке. Будем исходить из худшего. И допустим, что так оно и есть. И раз граждан Бэтменов не было слышно ни до того, ни сейчас, возможно, они приземлились где-то вдалеке. Однако, отцепив свои замечательные шнурки и тросики, они примутся прочесывать расселину со всей скрупулезностью. В этом сомневаться не приходится. Эти хлопчики, судя по всему, не умеют останавливаться на полпути и предаваться всяким меланхолиям и мерехлюндиям. Честно говоря, устраивать еще одни гладиаторские бои с такими подкованными ребятишками не тянуло, но совершенно и напрочь. Застонала щепка, открыла глаза, приподнялась на локтях. — Кофе хочешь? — хмуро предложил Сварог. — Кофе? — переспросила щепка. — Кофе? Она села, старательно огляделась, помотала головой, потом прижала пальцы к вискам, громко выдохнула «Кофе!» и расхохоталась. Вернее, зашла с истерическим смехом, аккурат в тот момент, когда Сварог услышал «Тихо!». Он зажал ей рот, повалил на землю и зашептал в ухо «Ни звука!». «Ну, пришла в себя!» Щепка, помедлив, кивнула. Сварог внимательно посмотрел ей в глаза, вроде бы взгляд совершенно нормальный, и убрал руку. На всякий случай еще раз приложил палец к губам. Однако щепка девочка была сообразительная, несомненно, она уж поняла, что к чему и что следует делать, а чего делать не следует ни в коем случае. Оба замерли, превратившись в слух. «Ага, вот опять...» Повторился тот же звук, что насторожил Сварога — шарканье. Да, более всего это походило именно на стариковское шарканье. Хрустнул камешек, попав по чью-то подушку. И был еще один звук, сопровождающий шарканье. Сварогу на ум неведомым образом пришло странное сравнение. Сороконожье шебуршание. Да... Несмотря на всю свою странность, сравнение как нельзя лучше подходило к этому случаю. Звук вызывал на ум именно такую картину. Множество мелких ножек, шустро перебирающих по камням. Древние инстинкты призвали бежать прочь. Любопытство призывало остаться и взглянуть. Здравый смысл подсказывал, что позывы можно объединить, спрятавшись за, ну, скажем, за этот выступ, или забиться в эту подходящую нишу, сигнализатор опасности тренькал не то чтобы очень громко, но и не молчал. Дескать, а хрен его знает, товарищ командир, может, есть угроза, а может, статус, что и нет. Сварог подхватил щепку и отнес за выступ. Правда, когда неизвестный или неизвестный продвинутся дальше выступа, то непременно спрятавшихся углядят. Ну что ж, к тому времени следует принять какое-нибудь решение, только и всего. Делов-то. Звук приближался. Неизвестные, отгороженные от Сварога и щепки туманом, явно не торопились прибыть к месту, откуда ранее доносились человеческие голоса, топот ног, тихое звяканье металла и некоторые другие интригующие звуки, уверены, что все равно успеют. Так, вот шарканье шебуршание затихло, словно производители звуков остановились на короткое совещание. «Кто шебуршится, не знаю!» вспомнился не кстати бородатейший анекдот. «Но колбасу любит!» Рядом Сварог слышал частые дыхания, щепки. Теплый воздух ее выдохов касался его шеи. Нетрудно догадаться, что девчонка прям-таки распирает, ведь наверняка во время затяжного падения она пребывала в беспамятстве и не понимает, где находится, куда подевались те, да и эти, куда подевались, наконец, канатная дорога и высокогорный простор. Но молодец, дисциплинированно молчит. А, ну вот и снова началось. Шарканье, похожее на стариковское, и шебуршание, похожее на царапание по камню, множество мелких ножек. Наконец они увидели. Уф, твою мать! Девичья рука не по девичьей сильно сжала Сварогу плечо. Сварог и не заметил, как его ладонь легла на рукоять безотказного шаура. Да, похоже, серебро в ближайшее время им со щепкой очень пригодится. Из сизых клочьев тумана выплыли приземистые серые тени и скользнули, издавая то же самое сороконожье шевуршание к неподвижному телу каскадовца, и тут же облепили тело так, что черную ткань стало не видно под шевелящимся, копошащимся мохнатым серым покровом. Донеслось отвратительное хлюпанье, дополнявшееся чавканьем и окончившееся рыганием.